Логика рассуждений этого человека была довольно ясной. Я не мог этого не признать, хотя все же заметил. В конечном счете он так и не сказал, что, собственно, нам следует делать. Не очень-то он был способен дать хороший совет. И тем, кто хотел узнать его мнение относительно данной ситуации, записываться ли на отъезд в Германию или лучше остаться и выжидать. Видел я во дворе невезучего, причем неоднократно. Он подходил то к одной группе, то к другой. Я обратил внимание, что беспокойный взгляд его маленьких, все еще с непрошедшими синяками глаз, где бы он ни находился, постоянно мечется по сторонам, косясь на другие группы и других людей. Раза два я слышал и его голос. Остановив кого-нибудь, он с напряженным ожиданием на лице, ломая руки, почти умоляюще допытывался. «Извините, а вы-то сами едете?» Потом: «А почему?» Потом: «Вы думаете, так лучше?» Как раз тогда, помню, пришел записываться на поездку еще один мой знакомый по таможне, эксперт. За те дни, что мы провели на кирпичном заводе, я вообще-то не раз его встречал. Хотя одежда его была помятой, галстук исчез, лицо покрывало седоватая щетина, в целом на нем все-таки оставалась несомненная печать былой солидности. Появляясь, он сразу притягивал к себе общее внимание, вокруг него собиралось кольцо взволнованных людей, и он едва успевал отвечать на вопросы, которыми они его забрасывали. Дело в том, что, как я скоро узнал, ему удалось поговорить непосредственно с одним немецким офицером. Это произошло недалеко от ворот, там, где находились канцелярии, комендатуры, жандармерии и прочих следственных органов, и где я и сам в эти дни имел возможность иной раз видеть, как появлялись и тут же торопливо исчезали люди в немецких мундирах. Сначала, как я мог понять, эксперт пробовал поговорить с кем-нибудь из жандармов. Предпринимал он и попытки, как он выразился, вступить в контакт со своим предприятием. Но мы узнали, что жандармы постоянно отказывали ему в этом праве, хотя речь тут шла об оборонном предприятии, и без него, эксперта, производство было бы просто немыслимо, что было признано и официальными органами, хотя свидетельствующий об этом документ, как и все прочее, у него конфисковали в жандармерии. Все эти обстоятельства я сложил в единое целое лишь позже, так как упоминал он их, между прочим, одновременно отвечая на осыпавшиеся со всех сторон вопросы. Выглядел он крайне возмущенным, но заметил, что в подробности не желал бы вдаваться. Правда, именно возмущение и побудило его обратиться к немецкому офицеру. Тот как раз собирался уходить. Эксперт, как он сам нам сообщил, случайно оказался поблизости. «Тут я и подошел к нему», — сказал он нам. Некоторые из наших в самом деле были очевидцами этого случая и с уважением отзывались о его дерзости. Он же лишь пожимал плечами и отвечал, что без риска не бывает успеха, и что он во что бы то ни стало хотел в конце концов поговорить с кем-нибудь, кто компетентен в таких вещах. «Все-таки я инженер», — продолжал он и добавлял, — «да и немецким владею в совершенстве». Все это он сообщил и немецкому офицеру, сказав после этого, что его морально и фактически лишили возможности выполнять свою работу. Причем, по его выражению, без всякой на то причины и вопреки всякому праву, даже в рамках действующих на данный момент предписаний. «Но кому от этого польза?» — поставил он перед немецким офицером вопрос. И повторил нам то, что сказал и ему. «Я хлопочу не ради каких-либо выгод и привилегий. Просто я обладаю кое-каким положением в обществе, кое в чем разбираюсь и хотел бы работать в соответствии со своей квалификацией. Вот все, к чему я стремлюсь». Офицер в ответ посоветовал ему записаться на отправку в Германию. Он не давал, заметил эксперт, никаких громких обещаний, но заверил, что Германии, которая в настоящий момент собирает все силы ради победы, нужен любой человек, а люди с такими знаниями и с такой квалификацией особенно. Вот из-за этой-то рассудительности, прозвучавшей в словах офицера, его совет, признался нам эксперт, показался ему корректным и реальным. Именно такие слова он употребил. Особо отметил он, как импозантно держался офицер. Рядом с этими неотесанными жандармами он показался ему человеком трезвым, сдержанным и во всех отношениях безупречным. Отвечая на другой вопрос, эксперт сказал, что, естественно, никаких гарантий тут нет. Если не считать гарантий, то впечатление, которое произвел на него офицер, но добавил, он в данный момент приходится довольствоваться и этим. Хотя он не думает, что ошибается. «Конечно, — заметил он, — если интуиция и знания людей меня не подводят. Ну, я, по крайней мере, со своей стороны чувствовал, что эти его опасения весьма маловероятны. Он уже уходил прочь, и тут я вдруг гопля увидел невезучего, который будто чертик на пружине вылетел из окружавшей эксперта толпы, галопом обогнал того и даже загородил ему дорогу. Видя, как он возбужден и какая у него решимость на лице, я даже подумал, что уж сейчас-то он точно обратится к нему напрямик, не так, как в таможне. Но в этот момент невезучий едва не налетел на высокого плотного человека с повязкой, который как раз шел со списком и карандашом в руках. Тот, едва увернувшись, остановился, отпрянул, оглядел его с головы до ног, нагнулся к нему и спросил что-то. Что было потом, я не знаю, потому что как раз возле нас появился Рози и сказал: «Братцы, наша очередь». Потом помню лишь, что когда мы с ребятами неторопливо брели вглубь кирпичного завода, к нашему месту обитания стояло какое-то особенно мирное теплое летнее предвечерье. Небо над холмами уже розовело, близился закат последнего нашего дня на родине. В другой стороне, там, где тек Дунай, над дощатым забором, я увидел движущиеся крыши вагонов. Это проходил, согласно расписанию, пригородный поезд. Я ощущал усталость, но в то же время, вполне естественно, после того, как мы записались на отправку, своего рода нетерпеливое любопытство. Что нас ждет завтра? Ребята в общем и целом выглядели довольными. Невезучий каким-то образом затесался в нашу компанию и с некоторым торжеством в глазах, но в то же время немного вопрошающе заявил: «Он тоже в списке». Мы одобрительно закивали, и я увидел, что ему это приятно. Но потом, занятый своими мыслями, я перестал прислушиваться к нему. В этом месте, в отдаленных закоулках, кирпичный завод выглядел спокойнее, тише. Хотя и здесь собирались группы людей, обсуждая новости и советуясь, как поступить, однако особого возбуждения я не замечал. Кто-то уже располагался на ночлег, кто-то ужинал, другие стерегли свои пожитки или просто сидели молча в ожидании вечера. Мы как раз проходили мимо одной супружеской пары. Я уже много раз видел их и хорошо запомнил. Жена была маленькой, хрупкого телосложения, с тонкими чертами лица. Муж худой, в очках, со щербатым ртом, вечно бегал и хлопотал, вечно к чему-то готовился, и лоб у него был постоянно взмокший от пота. Сейчас, сидя на земле, он при суетливой помощи жены торопливо собирал вещи, связывал их ремнем в один большой узел. Он был по горло занят своей работой, и ничего его больше не интересовало. Невезучий, видимо, их знал. Он остановился у мужчины за спиной и, постояв немного, спросил: «Вы, значит, тоже решили ехать?» Муж весь потный бросил назад и вверх быстрый взгляд, жмурясь под очками и кривя лицо от вечернего солнца, и ответил с вопросительной интонацией: «Так ведь надо же ехать, или как?» Но ответ его мне показался столь же в конечном счете истинным, сколь и простым. Отправляли нас на следующий день, рано утром. Погода стояла великолепная. Поезд, составленный из кирпично-красных товарных вагонов с задвигающимися дверьми, отходил почти от самых ворот, по ветке, которая где-то вливалась в пригородную железную дорогу. В каждом вагоне располагалось по 60 человек вместе с поклажей. Ну и тут же сложены были дорожные припасы людей с повязками. Горы хлеба, большие банки мясных консервов, что в наших глазах, глазах бывших обитателей кирпичного завода, было очень большой ценностью, не могу не признать. Но я еще со вчерашнего дня замечал, с каким вниманием, предупредительностью, даже, я бы сказал, с известной долей почтения, все относились к нам, тем, кто отбывает в Германию. И изобилие это тоже, возможно, было, такое у меня возникло ощущение, чем-то вроде награды. Даже жандармы, что стояли вокруг, с ружьями угрюмые, застегнутые на все пуговицы, словно бы охраняли какой-то ценный и соблазнительный груз, к которому сами, однако, не могли прикоснуться. Думаю, из-за того, скорее всего, что груз этот уже перешел во владение к более могущественным хозяевам — немцам. Двери вагонов задвинули, и слышно было, как снаружи по ним чем-то стучали, видимо, подгоняли засовы. Потом сигналы, свистки, крики железнодорожников, толчок — поезд тронулся. Мы с ребятами расположились довольно удобно, заняв сразу после посадки переднюю часть вагона. С двумя довольно высоко расположенными, да еще и забранными колючей проволокой отверстиями в форме окон. Вот только скоро в нашем вагоне возник вопрос о воде, а вместе с ним и о продолжительности предстоящей дороги. Вообще о поезде в целом я немного могу рассказать. Точно так же, как вначале в таможне, потом на кирпичном заводе, здесь, в вагоне, надо было каким-то образом убивать время. Да, здесь это получалось, пожалуй, труднее, поскольку условия были, само собой, другие. С другой стороны, здесь у нас было сознание цели и мысль о том, что каждый километр проделанного пути, пускай проделанного невыносимо медленно в утомительной тряске, долгих стоянках, раздражающих толчках во время маневрирования, к этой цели нас все-таки приближает. Мысль эта в какой-то мере помогала переносить трудности и невзгоды. Наша компания тоже старалась не терять терпения. Рози не уставал подбадривать нас. «Ничего, братцы, как только прибудем, тут же все останется позади». Многие поддразнивали сутенера из-за одной девушки, которая находилась здесь же, как ребята предполагали, вместе со своими родителями. Сутенер познакомился с ней еще на кирпичном заводе, а тут, особенно в первое время, часто исчезал, чтобы с ней повидаться в глубине вагона, и у нас об этом ходило много всяческих разговоров. С нами был и Курилка. И даже здесь из его карманов время от времени появлялись щепоть какого-то подозрительного, рассыпающегося в пыль крошева, лоскуток грязной бумаги и спичка, к трепетному огоньку которой он тянулся с жадностью хищной птицы, иногда даже ночью. От Машковича, со лба его по очкам, по широкому носу, по толстым губам, постоянно текли ручейки пота, смешанные с грязью, как, кстати, и у всех прочих, как и у меня, само собой. Да и от других ребят даже на третий день случалось порой услышать шутливое слово, веселую реплику. А Кожевник, хотя и с трудом ворочая языком, отпускал иногда вялую остроту. Не знаю уж, каким образом кому-то из взрослых удалось выведать, что конечный путь нашего путешествия — некий населенный пункт под названием Вальдзее. Когда я страдал от жажды или от жары, уже само обещание, содержащееся в этом слове, сразу же приносило облегчение. Тем, кто жаловался на тесноту, многие с полным правом напоминали: «Не забывайте, в следующем транспорте будет в вагоне уже по 80 человек». Да и вообще, если подумать, знавали мы тесноту и похуже, например, в конюшне в жандармерии, где задачу, как разместиться, мы смогли решить, только договорившись, что все сядут на землю по-турецки. В поезде сидеть было все-таки удобнее. К тому же, если так уж хотелось, я мог и встать, и даже сделать несколько шагов, скажем, по направлению к параше, место которое было в правом заднем углу вагона. Сначала мы было приняли решение, что пользоваться ее будем только по малой нужде. Но что делать, по мере того, как шло время, многие из нас вынуждены были признать, что природа сильнее, чем любые наши договоренности. И, соответственно, с этим и поступали. Это относится и к нам, ребятам, и мужчинам, и, понятное дело, к женщинам, само собой. Жандарм тоже в конечном счете больших неприятностей нам не причинил. Был момент, когда он нас слегка испугал. Его лицо внезапно возникло в левом окошке, как раз над моей головой, да он еще и фонариком посветил внутрь, потому что был уже поздний вечер, даже скорее ночь, после первого дня пути, когда мы в очередной раз долго где-то стояли. Однако скоро выяснилось, что привели его к нам вполне добрые намерения. «Люди!» — крикнул он. «Мы на венгерской границе!» Только это он и хотел нам сообщить. А потом призвал нас, даже, пожалуй, скорее попросил отдать ему, если у кого-то из нас еще оставались деньги или другие ценности. «Там, куда вы едете, — рассуждал он, — это вам больше не понадобится. То, что у вас еще есть, немцы все равно отберут», — добавил он. «Так что», — продолжал он, стоя у оконного отверстия, — «пускай лучше попадет в венгерские руки». Потом, после короткой паузы, которая показалась мне не лишенной некоторой торжественности, он... Тут его голос стал почти теплым, в нем зазвучали доверительные интонации, готовность все забыть и простить. Добавил: «В конце концов, вы ведь тоже венгры». В ответ откуда-то из глубины вагона, после некоторого перешептывания, вроде бы даже спора, донесся голос, низкий голос мужчины, который, признав справедливость этого довода, в самом деле, в конце концов, выдвинул условия, Дескать, хорошо бы в обмен получить немного воды. Жандарм и на это был готов, хотя сказал, несмотря на запрет. Однако в итоге они так и не пришли к согласию, поскольку обладатель низкого голоса желал сначала заполучить воду, а жандарм — ценности, и ни один не хотел уступать. Наконец, жандарм очень рассердился. «Жиды паршивые, вы даже в самых святых вопросах выгоду ищете», — прозвучало его замечание. И голосом, сдавленным от возмущения и отвращения, он высказал пожелание. «Подыхайте тогда без воды». Кстати говоря, его слова частично сбылись. Так, во всяком случае, говорили в нашем вагоне. Факт тот, что где-то с середины второго дня все мы, и я в том числе, не могли не слышать пронзительных воплей, долетающих к нам из следующего за нами вагона. Это было не очень-то приятно. Говорили, там едет какая-то больная старуха, и она, судя по всему, сошла с ума. Причем сомневаться тут не приходится. От жажды. Объяснение выглядело правдоподобным. Только сейчас я убедился в правоте тех, кто уже в самом начале пути говорил, как удачно, что в наш вагон не попали ни маленькие дети, ни старики, ни, надо надеяться, больные люди. В первой половине третьего дня старуха наконец замолчала. У нас стали говорить, она умерла, потому что ей так и не дали воды. Но мы ведь знали, она была больная и старая, так что все, и я в том числе, случай этот сочли в конечном счете вполне естественным. Могу со всей уверенностью утверждать, долгое ожидание не способствует хорошему настроению. В этом, по крайней мере, я мог лишний раз убедиться, когда мы, наконец, действительно прибыли на место. Возможно, правда, я просто слишком устал, но и, наверное, то напряжение, с которым все мы ждали этого события, заставило меня в какой-то степени забыть, в конце концов, что мы у цели. В общем, я как-то ощущал скорее равнодушие, чем радость. Да и самый момент прибытия прошел словно мимо меня. Я вспоминаю, что внезапно проснулся, должно быть, из-за пронзительного воя сирен. Слабый свет, сочившийся в окна и щели, означало, что наступает рассвет четвертого дня. Немного болела поясница в том месте, где спина соприкасается с полом. Поезд стоял, как во многих случаях и до этого, а при воздушной тревоге всегда. У окон толпились люди, тоже как всегда во время стоянки. Каждому казалось, что он видит что-то новое и необычное. Наконец и я дождался своей очереди у окна, но ничего не увидел. Заря была прохладной и пахла свежестью. Над просторными полями стоял сизый туман. Потом неожиданно, словно звук трубы откуда-то из-за наших спин, возник четкий, тонкий, красный луч, и я понял, что вижу восход солнца. Это было красиво и, в общем, даже интересно. Дома я в такой ранний час обычно спал. Еще я разглядел прямо перед нами, немного левее, какое-то строение, то ли захолустный полустанок, то ли предвестие какого-то большого вокзала. Строение было маленьким, серым и пока совершенно безлюдным, с узенькими закрытыми окнами, с комично крутой и высокой крышей, такой же, какие я видел в этих краях и вчера. В брежущем полумраке строение на моих глазах обрело более четкие контуры. Из серого стало лиловым, потом и окна блеснули красноватым блеском, отразив упавшие на них первые рассветные лучи. Другие тоже заметили домик, да и я сообщил о нем тем, кто стоял, любопытствуя за нами. Те спросили, нет ли там доски с названием станции. И действительно, в слабом утреннем свете на торцовой стене домика, обращенной туда, откуда мы прибыли, под крышей виднелись даже два слова, написанные причудливо изломанными угловатыми готическими немецкими буквами и соединенные готической же черточкой с двойной волной. «Аушвиц-Беркенау». Но что касается меня, тщетно я рылся в поисках этого названия в памяти. Не больше знали и остальные. Я сел на место. Следующие тоже просили пустить их к окну. К тому же час был ранним, мне хотелось спать, и вскоре я задремал. Прошло какое-то время, меня разбудили суета и шум. Солнце стояло уже высоко и сияло вовсю. Поезд снова двигался. Я спросил ребят, где мы, они ответили, пока там же, только что тронулись, видимо, толчок меня и разбудил. Но впереди, добавляли они, явно что-то маячит. То ли завод, то ли что-то вроде поселения. Через минуту те, кто был возле окон, сообщили, да и я и сам мог это заметить, побегло с меня освещение, что мы проехали под какой-то аркой или воротами. Еще минута, и поезд остановился. Наблюдатели возбужденно доложили, что видят станцию, людей, военных. Многие кинулись собираться, застегиваться. Иные, особенно женщины, принялись наспех приводить себя в порядок, причесываться, оглаживать на себе измятое платье. Снаружи доносился, все приближаясь, металлический грохот, скрежет открываемых дверей, беспорядочный гам высыпающихся из вагонов людей. И теперь я уже действительно вынужден был убедиться, мы прибыли в пункт назначения. Само собой, я был рад этому. Но рад, это я тоже чувствовал, не так, как был бы рад, прибудь мы сюда, скажем, вчера или тем более позавчера. Потом тяжелый инструмент загрохотал по металлическому засову на нашем вагоне, и кто-то, скорее это были несколько человек, откатил тяжелую дверь в сторону. Сначала я услышал их голоса. Говорили они на немецком или очень похожем на немецкий языке, причем говорили все сразу. Насколько я мог разобрать, они хотели, чтобы мы высаживались. Однако вместо этого, как мне показалось, они сами влезли в вагон, толкая нас и протискиваясь между нами. Пока что я ничего не мог понять. Но уже разнесся слух, что чемоданы, узлы — все должно оставаться в вагоне. Потом объясняли, переводили и передавали друг другу люди вокруг меня. Каждый, само собой, получит свою собственность в целости и сохранности. Но прежде вещи нужно дезинфицировать. Нас же ждет баня. В самом деле, помыться уже было самое время, я и сам так считал. Тут эти люди подошли ближе, и я, наконец, разглядел их в сумятице. Разглядел и поразился. В конце концов, я ведь впервые в жизни видел, во всяком случае так близко, настоящих заключенных, одетых в полосатую робу, какую положено носить наказанным за свои злодеяния преступникам, и круглую шапку, настриженной наголо голове. В испуге я даже, само собой, немного отпрянул назад. Некоторые из них отвечали на вопросы, другие оглядывали вагон, третьи с навыками бывалых носильщиков уже сгружали багаж. Все это с каким-то странным лисьим проворством. У каждого из них на груди, кроме обычного для арестантов номера, нашит был желтый треугольник. Мне, само собой, было не так уж трудно разгадать, что означает этот цвет. Но в первый момент нашивка вызвала у меня недоумение. За время пути я как бы немного забыл обо всех этих деталях. Лица их тоже не слишком внушали доверие. Оттопыренные уши, торчащие носы, маленькие запавшие с хитрым блеском глаза. В самом деле, они во всех отношениях выглядели евреями, казались подозрительными и совершенно чужими. Увидев нас, подростков, они, я заметил, заволновались и принялись быстро, с каким-то затравленным выражением, озираясь, шептать нам что-то. И тут я сделал удивительное открытие. Евреи, оказывается, говорят не только на иврите, как я до сих пор считал. «Рец ди идиш, рец ди идиш, рец ди идиш», постепенно разобрал я их вопрос. «Ты на идише говоришь?» Ребята и я, в том числе, ответили им, само собой, «нет». Я видел, они не очень этим довольны. Тогда, зная немного немецкий, я легко это понял, они все вдруг очень заинтересовались нашим возрастом. 14-15, отвечали мы им в зависимости от того, кому сколько исполнилось. Они сразу яростно затрясли головой, замахали руками, всем своим видом выражая протест и негодование. «Зэшцайн!» — шептали со всех сторон. «Зэшцайн!» — 16. Я удивился и даже спросил одного. «Почему?» «Хочу ли я работать?» — спросил он в ответ, устремив взгляд своих глубоко ушедших каких-то пустых глаз в мои глаза. Я сказал, «На тюрлих, то есть, конечно, само собой, в конце концов, я ведь для этого и приехал, если подумать». Тут он схватил своими желтыми, костлявыми, жесткими руками меня за плечи и не просто схватил, но еще и встряхнул, основательно повторяя. 16, понимаешь? 16. Я видел, он всерьез рассержен, это ему, видимо, очень важно. И после того, как мы быстро перекинулись парой слов с ребятами, я хоть и с некоторой усмешкой, но согласился. Ладно, пускай будет 16. И еще, чтобы нам не говорили, среди нас не должно быть братьев, а особенно, тут я совсем изумился, близнецов. Но самое главное, всем работать, чтобы никаких усталых, никаких больных». Все это я узнал от них за ту минуту-другую, пока в толкотне продвигался со своего места до двери вагона, где, наконец, спрыгнул на землю в солнечный свет, на свежий воздух. Прежде всего я увидел перед собой огромное плоское пространство, что-то вроде низины. Я даже зажмурился от этого нежданного простора, от этой слепящей, бескрайней, сияющей белизны небосвода. Но времени, чтобы хоть чуть-чуть оглядеться, у меня не было. Гам, суета, выкрики, непонятные фрагменты событий, призывы строиться — все это обрушилось на меня сразу и вдруг. Женщинам, донеслось до меня, придется на какое-то время расстаться с мужчинами, в самом деле не вместе же нам мыться в бане. Людей пожилых, больных, матерей с маленькими детьми, а также тех, кого чрезмерно утомила дорога, недалеко отсюда ждут грузовики. Все это нам объясняли другие заключенные. Я, однако, заметил, что здесь, на открытом месте, их постоянно держат в поле зрения, управляя хаосом четкими жестами рук. Немцы, военные, в зеленых фуражках, в мундирах, с зелеными воротниками. Увидев их, я даже почувствовал некоторое облегчение. Аккуратные, подтянутые, чисто выбритые, они олицетворяли в этом столпотворении незыблемость и порядок. Многие взрослые из нашего вагона сразу дали нам советы, и я не мог с ними не согласиться. Надо стараться во всем следовать указаниям, не злоупотреблять расспросами, не тянуть с прощанием, словом, показать немцам, что мы тут люди разумные и не какое-то бестолковое стадо. О дальнейшем мне трудно сказать что-либо определенное. Меня влек, тащил, нес куда-то с собой бурлящий, словно каша на сильном огне, людской поток. Позади себя я долго слышал пронзительный женский голос, сообщавший кому-то, что маленькая сумка осталась у обладательницы голоса. Передо мной же ковыляла, спотыкаясь и все время отставая, растрепанного вида старуха. А молодой человек втолковывал ей: «Будьте послушны, мама, мы ведь все равно скоро встретимся». «Не правда ли, господин офицер?» — обратился он доверительным тоном к немцу, который со сдержанной, немного высокомерной улыбкой, улыбкой взрослого в толпе детей, как раз находился поблизости, раздавая указания. «Мы скоро увидимся». Тут меня отвлек от них истошный детский вопль. Чумазый, но с красивыми кудрявыми волосами, одетый как манекен в витрине малыш, дергаясь и извиваясь, вырвался из рук белокурой женщины. Его мамаши, по всей видимости. «Хочу к папе хочу», — орал он, топая ножками в белых туфельках по белой гальке на белой пыльной дороге. Я старался не отставать от нашей компании, ориентируясь на поднятую руку и призывные возгласы Рози. В это время сквозь наше шествие, расталкивая на своем пути всех, в том числе и меня, промчалась в том направлении, где должны были стоять машины, объемистая дама в летнем цветастом платье без рукавов. Потом какое-то время передо мной мелькал, бестолково бегая то туда, то сюда, наступая всем на ноги, низенький старикашка в черной шляпе и черном галстуке. Встревоженно озираясь, он то и дело принимался кричать: «Илонка, Илонка!». Потом я увидел высокого, со скуластым лицом молодого мужчину и женщину с длинными черными волосами, прижавшись друг к другу губами, лицом, всем телом. Они стояли, мешая идти другим, вызывая беглое раздражение на лицах. Пока человеческий поток не оторвал, наконец, женщину, или, скорее, еще девушку, от ее спутника. Унес и поглотил, хотя я и на расстоянии видел еще, как из людской массы с усилием поднималась и махала, прощаясь, ее рука. Все эти лица, голоса, впечатления, сцены, мелькавшие передо мной и под конец слившиеся в нечто единое, странное, пестрое, напоминавшее, я бы сказал, какую-то шутовскую процессию, немного выбили меня из равновесия. У меня слегка кружилась голова, и я уже не в состоянии был уделять достаточно внимания другим, возможно, более важным вещам. Например, я бы не мог сказать, результатом чьих усилий, наших ли собственных или немцев в военной форме или заключенных, назначенных нас опекать, или, может быть, общих, было то, что, в конце концов, разношерстная толпа высадившихся из вагонов людей каким-то образом превратилась в длинную колонну, уже из одних мужчин, по 5 человек в ряду. В одном из этих рядов был и я. Колонна двигалась не быстро, но равномерно. Где-то впереди, еще раз подтвердили нам, нас ожидает баня. Но прежде, как я узнал, всем предстоит пройти медосмотр. Причину тоже упомянули. Да мне и самому, конечно, нетрудно было понять. Речь идет о своего рода отборе, о проверке. Годен ли ты для работы? А пока я немного перевел дух. Рядом, впереди, позади шагали наши ребята. Иногда мы перекидывались парой слов, а то и просто кивали друг другу, мол, порядок, мы все тут. Было жарко. На ходу можно было немного оглядеться, попытаться понять, где мы, собственно говоря, оказались. Станция выглядела аккуратной. Под ногами скрипел обычный в таких местах щебень, в стороне зеленел газон. В траве пестрели какие-то желтые цветы, а дальше виднелось уходящее за горизонт безупречно белое асфальтовое шоссе. Я заметил, что шоссе это от начинающейся за ним необозримой территории отделено одинаково изогнутыми вверху столбами, между которыми металлически поблескивают нити колючей проволоки. Нетрудно было догадаться, где-то там и живут, по всей видимости, заключенные. Тут у меня впервые мелькнула мысль, любопытно было бы все же узнать, за что их все-таки наказали.